Вопросы о смерти и вечности. Вопрос первый. Существует ли загробная жизнь? Величественные пирамиды египтян свидетельствуют о тогдашних знаниях строительной техники и архитектуры, но еще красноречивее свидетельствуют они о том, что люди верили в продолжение жизни после смерти. Без такой веры не существует на этой земле ни одной культуры или племени. Из этого ряда не исключены даже атеисты. Когда после смерти северо-вьетнамского революционера Хо Ши Мина перед коммунистическим руководством зачитывалось его завещание, в нем было написано: «Я иду, чтобы вновь встретиться с товарищами Марксом, Энгельсом и Лениным». Почему это происходит? Да потому что Бог вложил в сердца людей вечность, Екклезиаста 3.11, в русском переводе не точно, мир. Смерть является для нас стеной, и нам не дано видеть того, что находится по ту сторону этой стены. Лишь он один смог проломить ее. Он побывал там и вернулся из потустороннего мира обратно. Им был Господь Иисус Христос. Он умер на кресте и на третий день воскрес из мертвых. От Иисуса, который попрал смерть, нам доподлинно известно, что со смертью наше существование не прекращается. Он засвидетельствовал нам правду о небе и аде. Мы созданы для вечности и через веру в Него призваны к вечной жизни. «Я есмь воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет». Иоанна 11:25.